Эпилог. Весна 1942 года на Балтике оказалась холодной и долгой. Финский залив освободился от сковывавшего его льда только в конце марта. Тем не менее, именно уже в конце марта малый ракетный корабль «Балтийск» был готов выйти в море. Причем не один, а в составе дивизиона бронированных малых охотников БМО, оснащенных не только пушками и крупнокалиберными пулеметами, но и ракетными установками «Катюша». На такой конфигурации корабельного вооружения настоял капитан-лейтенант «Чайка». На корме каждого охотника смонтирована установка на 8 реактивных снарядов РС-82. Было еще только 5 часов утра, когда 4 бронированных морских охотника во главе с МРК «Балтийск» вышли на позицию открытия огня. Суперсовременный ракетный корабль из России начала 21 века выступал в роли лидера, подсвечивая береговые цели радиолокатором и передавая координаты немецких позиций морякам на бронированных охотниках. Технологии, которые передали моряки Балтийска советским ученым, дали мощнейший импульс развития советской науки, техники и технологии. Часть образцов просто засекретили. Кроме того, Виктор Чайка и другие офицеры в беседе со Сталиным наметили, или скорее, подтвердили общие векторы развития научной мысли. Например, информацией о суперсекретном атомном проекте «Манхэттен» в США или космической программе самого Советского Союза. Но и ученые эпохи Сталина в долгу не остались. Молодой и амбициозный ученый-ракетчик Сергей Королев сумел на основе концепции зенитной управляемой ракеты комплекса «Панцирь-М» создать ее аналог на уровне технологии 1941-1942 годов. Конечно, она оказалась более тяжелой и громоздкой, имела меньшую скорость полета и дальность, а транспортно-пусковым контейнером служил деревянный футляр с резиновыми герметичными заглушками. Но подобная ракета с дистанционным взрывателем от зенитного снаряда уже была способна поражать самолеты, корабли и береговые объекты противника на дальности до 4 километров. Первый залп по позициям немецкой береговой батареи выполнили именно этими ракетами по радиолокационному наведению с борта «Балтийска». В следующий момент к нему присоединились бронированные охотники с реактивными установками. Сверкающая огненная дуга полыхнула в темном предутреннем небе, и на берег обрушился шквал разящего пламени. Так для отважных моряков-балтийцев началась навигация нового 1942 года. А впереди было еще много морских боев. Донецк, март 2022 года.